Вопрос. Кто там? Ответ. Есть такая притча. Идет усталый путник, русло для любви, термос для крови, пешеход для задачника, судьба для муравья, тень для дороги. Видит хижину. Что-то вроде домика ниф-нифа. Камыш, ветки, орешника, коряги, напоминающие линии на ладони. У тебя ручей. Будет трое детей.